наносов, тонкого песка. Барс как бы расписался на идеально отшлифованной поверхности цепочкой своих следов. Они отлично просматриваются на тонком песке. Плохо, что у меня нет с собой сантиметра. Приходится воспользоваться шнурком от экспонометра. Следы идут ровно, по одной линии, долго чередуясь так, что два располагаются близко друг к другу, расстояние между ними равно 15 сантиметрам, а затем следует разрыв примерно в 50 сантиметров. Судя по скорости, с которой приземный ветер сглаживает песок, следы явно свежие, не более получасовой давности. Нужно поспешить с фотографированием, пока они так отчетливы. Барс, по-видимому, соскочил с каменного обломка марены, прошел через котловинку и снова исчез среди камней. Таким образом, следы идут из ниоткуда в никуда. Поскольку они такие свежие, лучше не затевать преследование. В Ахане мы встретились с барсом почти нос к носу, и тогда я мог с минуты наблюдать эту редчайшую и наименее известную из крупных кошек на свете. Сам я не поклонник сильных выражений. Эти поэтические слова я позаимствовал у американского зоолога Шаллера, который в другой горной области Читрала в 1970 году имел возможность в течение довольно длительного времени наблюдать барса. Через 4 года после нашей экспедиции Шаллер в сборнике Американского географического общества опубликовал свои первые фотографии снежного барса, снятые непосредственно в природе. Там же были помещены и снимки следов. Шаллер напал на следы барса на высоте около 3300 метров. Чтобы привлечь зверя в качестве приманки, были использованы козы. Однако 2 недели прошли безрезультатно. Но вот как-то ранним утром ученый увидел, что над местом, где была привязана одна из коз, кружит стервятник. Около убитой козы находилась самка барса. Она оставалась поблизости около недели, время от времени возвращаясь к своей добыче. Так Шайлеру удалось сделать свои уникальные фотографии. Барс охотится по ночам и в одиночку. В Гиндукуше, Гималаях и других горных странах Центральной Азии он бродит среди скал, забираясь на высоту до 5500 метров. По мнению защитников природы, существование снежного барса в настоящее время находится под угрозой. Никто не знает, сколько барсов сейчас живет на свете. В зоологических садах мира их меньше сотни. Международная федерация торговли «Механи» обратилась к своим членам с призывом прекратить добычу и торговлю шкурами барсов. Однако туристы в Пакистане и Индии продолжают нелегально покупать шкуры барса, и будущее этих зверей показывает мало утешительного. Я, к сожалению, не смог раздобыть для приманки козу, как это сделал Шаллер, так как единственная коза, которой мы располагали в базовом лагере, незадолго до появления следов барса превратилась в отличный остро приправленный гуляш. Козла паслась на свободе, однажды забралась на неприступный скалистый склон над базовым лагерем, откуда не могла спуститься. Помочь ей не было никакой возможности, и пришлось снять ее выстрелом. Может быть, она и привлекла барса к лагерю, или он же и загнал ее на скалы, во всяком случае следов барса больше не появлялось. По сравнению с Ваханской долиной, позвоночных животных в области Теречмира весьма мало. Используя весь свой опыт, в том числе почерпнутый в долинах Ишмург и Чабдарах, но не могу обнаружить следов сурков. Айя Дудин, который остался нашим единственным верным помощником и носильщиком в высокогорье, утверждает, что он охотник. На вопрос, есть ли здесь сурки, отрицательно качает головой. Он знает этих зверьков по другим местам. В этой долине тишину ни разу не нарушил их характерный пронзительный свист. Что касается горных козлов, то я как-то нашел один скелет на дне небольшой долинки. Видимо, животное погибло под лавиной. Неважно обстоит дело и с мелкими грызунами, основным предметом наших интересов. За несколько дней удается получить и обработать всего лишь 2 экземпляра, и это при громадном количестве ловушек. Не мудрено повесить голову, а от соотношения количества расставленных в окрестности лагеря ловушек и числа пойманных экземпляров.